Это только некоторым умникам кажется, что вселенная проста, как вальнак. Вот шерсть, вот шкура, вот кровавый след через трамвайные пути, вот хвост торчит из трубы на морозном закате. Только вот положительного героя нет. Где ему взяться-то в этом мире? Это в романах он бьет зверя по яйцам. Да вот мы-то не в романе. И кто ты против считалки? Ею мир держится, а там черным по белому. Негритенок заупрямился, сказал считалочке, что не пойдет к морю, так она его за шкирку. Нравится, не нравится, а к морю все пойдут. И к морю не пойдешь, а полетишь, и зверя яйца поцелуешь. Понял, падла, и зачитал приговор, состоящий всего из одной фразы. Только дикари верят в борьбу добра против зла. И от себя добавил, что разговаривать с дикарем, доказывая, что деревянная куколка вовсе не бог, а просто куколка, бессмысленно. Еще, уходя, сказал...